Тут мы поняли, что нас хотят куда-то отправить. По мере того, как мы одевались, нас по несколько человек выводили в коридор, а затем сажали в арестантские кареты. Часов в 10 вечера нас окружили конным конвоем и вывезли за ворота. Долго мы не знали, куда нас везут, но, наконец, увидели Литовский замок и догадались. В Литовском замке, в посетительской, уже находился смотритель, его помощники, городовые и чуть не целая рота служителей. Мы были приняты смотрителем очень строго. Он прямо объявил нам, что всех нас заморят в карцерах. По окончании переодевания по 2 и по 3 человека нас отводили в секретное отделение и там запирали в маленькие камеры, в которых не было ни постелей, ни столов, ни табуреток. Приставники и караульные не говорили с нами ни слова, и мы боялись с ними заговаривать и страшились того, что будет дальше. Неизвестность будущности и та суровая молчаливость, с которой обращались с нами, тяжелым камнем давила душу и не дала никому уснуть. Так прошли целые сутки. Никто к нам не приходил, и кроме воды мы ничего не получали. Наконец, на другой день вечером после поверки мы услыхали в коридоре бряцанье ружей конвойных и шпор смотрителя. Стоя у дверей, мы прислушивались к каждому звуку, как будто стараясь в этих звуках уловить свой приговор. Долго были слышны грозные шаги и хлопанье дверями и запорами. Но вот дошла очередь и до нас. Сердце, что называется, замерло. Коридорный быстро повернул ключ в замке нашей камеры. Железный засов щелкнул, двери настежь распахнулись, и смотритель в сопровождении городового и приставника, конвойные остались в коридоре, с бумагой в руках вошел в нашу комнату. В камере нас находилось трое. «Как тебя зовут?» — обратился к одному из нас смотритель. И, получив ответ, посмотрел в бумагу и приказал выйти в коридор. Второму моему товарищу тоже было приказано выйти. «А тебя как звать?» «Николай Свешников», — ответил я. «А, так ты Свешников. Ты, верно, птица. Так я уж тебя упеку. Ты у меня живой не выйдешь, если что замечу. Если в карцере не заморю, так здесь в камере повешу. Запереть его». Меня заперли. Что было причиной того, что я попал в какой-то особенный список, и меня заперли одного? Я не мог ничего придумать. Более всего я опасался, чтобы Герасимов не оговорил меня или не обнаружились бы те записки, которые я писал в исправительном заведении. Несмотря на то, что у меня более суток не было крошки во рту, когда мне после обхода смотрителя принесли порцию хлеба и горох, я не дотронулся до пищи. Всю ночь я опять не мог уснуть. Мысли, одна другой страшнее, преследовали меня. Я думал, что мне более уже не видать свободы, и мирился со всем, с вечной тюрьмою, с каторгой, лишь бы остаться живу. Дни шли за днями. Я сидел в совершенном неведении, какая ожидает меня участь. Меня не выпускали даже за необходимостью. Так называемая парашка постоянно находилась в моей камере. И только через неделю мне принесли тюфяк, подушку и одеяло. Но вот однажды вечером двери камеры моей снова отворились. И смотритель, войдя, прочел мне приговор военного суда над Герасимовым и его товарищем. Первый из них, присуждался к смертной казни через расстреляние, а второй – к 20-летней каторжной работе. «И всем прочим бунтовщикам тоже будет», – грозно посмотрев на меня, прибавил смотритель и вышел.